Глава 7. Утром Леонид позавтракал, опередив супругов, и помчался в информационный зал. Он всей душой желал, чтобы коллеги из Приреченска проделали хоть малую долю работы и сообщили ему, как действовать дальше. И ожидания оправдались. Пришло электронное письмо от Паши Киселева. Петя Прохоров занялся вопросом в военном училище Томска и получил подтверждение. Григорий Строев или кто-то похожий на него, хотя бы внешне, никогда не переступал порог данного заведения. «Михалыч быстро отыскал твоего фигуранта по отпечаткам пальцев», — вещал Павел. «Это некий Георгий Волохов, по кличке Татарин. Кстати, ты можешь и сам прочитать и узнать о нем больше в интернете, просмотрев информацию по криминальным группировкам Крыма, чем знаем мы, ибо это не наш клиент. Будь осторожнее и не лезь в пекло. Когда возникнет опасность, немедленно сообщай. Ребята передают тебе привет». Прочитав послание, Леонид потер переносицу. «Татарин, Татарин». Нет, о таком преступнике он не слышал. Впрочем, это и не удивительно. Наверное, этот мужчина не появлялся в Приреченске. Леонид поудобнее уселся на стуле и набрал нужные слова. Всемирная сеть сразу выдала данные. Бывший тренер по восточным единоборствам, Татарин действительно был известной личностью. Несколько лет он терроризировал южный берег Крыма. Из-за своей экзотической внешности преступник и получил кличку «Татарин», хотя не имел никакого отношения к этой национальности и самих крымских татар не выносил на дух. Став членом небольшой банды своего приятеля Ковальского, Георгий принялся биться за лидерство и битву выиграл. Поговаривали, добрый друг заложил подельника, и когда Ковальский сел всерьез и надолго, Татарин принял его дела. Интернет любезно предоставил список членов организации и занятий каждого. Известный журналист Роман Клочков, долгое время собиравший материал на крымскую мафию, выдал несколько статей, подробно рассказывавших о каждом деянии крестного отца. Георгий любил красивую жизнь, а для этого нужны были большие деньги. И он обложил данью каждую коммерческую точку. Смелые предприниматели, стремившиеся дать отпор дерзкому бандиту, вскоре начали жалеть об этом. Их жестко избивали, отнимали имущество, крали детей, сжигали автомобили. В банде все было поставлено на хорошую организационную основу. То ли у самого главаря прекрасно работала голова, то ли он подобрал умных советников. Но его дело процветало. Если бы Татарину волею судьбы пришлось очутиться в Италии, Аль Капоне стал бы у него мальчиком на побегушках. Организация владела огромным оружейным арсеналом. Полиция ежемесячно отваливали неплохие бабки, и хранители правопорядка очень часто не замечали того, что должны были замечать. За долгое время пребывания Волохова у власти ему ни разу не предъявляли обвинения в убийстве. Весь Медас знал шикарный трехэтажный дом Татарина, куда частенько захаживали и не последние в городе лица. Хозяин лихо разъезжал на Мерседесе последней модели, высматривая симпатичных девушек. Он всегда был охотником до баб. Из-за нездорового интереса к ним Георгий и пролил первую кровь. Падки на деньги, и поэтому охотно отдававшиеся женщины наскучили Волохову. Такие больше не возбуждали лидера криминальной группировки. Ему, привыкшему многое в этой жизни добывать силой, хотелось сопротивления. Это желание не привело ни к чему хорошему. Однажды Волохов, стоя у маленького ресторана, приютившегося у автовокзала, беседовал с его хозяином. Девушка, вышедшая из автобуса, поразила его. Длинные стройные ноги, блестящие светлые волосы до плеч, прелестное курносое личико, полные губы вызвали дрожь. Татарин прервал наскучивший ему разговор и направился к незнакомке. «Здравствуйте. Впервые в городе?» Она обернулась. Георгий включил все свое обаяние, однако от него исходила опасность. Вот почему приезжая, выдавив из себя улыбку, попыталась скорее отделаться от незнакомца. «Да, здесь живет мой жених». Она прибавила шагу, но это не помогло. Зверь не собирался упускать добычу. «Где же он?» «Ждет меня дома». Они с матерью накрыли на стол. «Здесь недалеко, поэтому я попросила его не встречать меня». «И правильно сделали». Его оскал пугал ее. «Садитесь в мою машину, и я мигом доставлю вас к жениху». «У меня нет денег», — попыталась увернуться девушка. «Разве я похож на таксиста?» Он взял ее за локоть, и несчастная не смогла вырваться. «Видишь, какой автомобиль? Могу поспорить, такого у твоего хахаля нет и в помине». Она дергала руку, пытаясь освободиться. «Спасибо, я дойду сама». «Я сказал, садись». Брошенные слова словно ударили кнутом. Девушка послушно села на переднее сиденье. «Прямо, а потом направо». Татарин нажал нужную кнопку, и двери заблокировала. «Я же сказал, что не таксист. Ты поедешь, куда я захочу». «Нет!» — она еще надеялась на спасение. Георгий словно не слышал ее, и машина рванулась с места. Волохов выехал на дорогу, ведущую в горы. Незнакомка, как пойманный в ловушку зверек, пыталась вырваться. Она вцепилась зубами в его руку, спокойно лежавшую на руле. Брызнувшая кровь испачкала белые брюки. Это только раззадорило Георгия. «Давай, милая моя, вот это мне нравится». Девушка дергала его за плечи, пытаясь заставить остановиться, но преступник отвез ее в близлежащий лесок. Жестоко изнасиловал, испытывая огромное наслаждение от визга и стонов жертвы, а потом бросил ей на колени пачку денег. «Дашь жениху. Это мой подарок на свадьбу». Она завыла, как тяжело раненый зверь, схватила камень и кинула его в голову обидчика. Чутье предупредило его об опасности, и Георгий вовремя отклонился. Острый угол лишь поцарапал кожу на виске. «Ах ты, сучка!» В течение одной секунды он сомкнул руки вдоль ее горла. Его колено уперлось ей в спину. Несчастная не могла вздохнуть. Девушка чувствовала, как открывался ее рот. Казалось, он еле вмещает толстый язык. Кровь шумела в голове и ушах. Сознание постепенно покидало ее. Тело бедняжки несколько раз конвульсивно выгнулось и замерло. Это был единственный момент, когда Волохову стало не по себе. До этого бандит отдавал приказы убить, однако никогда не делал этого сам. Для таких дел в банде существовал палач. Именно ему, Сергею Огурцову, и позвонил Татарин. «Серега, я убил человека». Огурец не удивился. «Кого?» — равнодушно поинтересовался он. «Бабу. Приезжая». «Хорошо, что приезжая», — откликнулся киллер. «Значит, не сразу хватится. Ты где?» «В леске, на горке. Буду через полчаса». Сергей уже не первый раз хоронил свои жертвы. Девушка обрела вечный покой на месте своей гибели. После этого Волохов уже не боялся крови. Он убивал свои жертвы с такой легкостью, словно перед ним были не живые люди, а оловянные солдатики или мишени компьютерной игры. Журналист, присущий ему скрупулезностью, перечислял все подвиги Георгия, и даже видавший виды сомов почувствовал дрожь в спине. Казалось, Татарина ничто не остановит. Однако, сколько веревочки не виться. Сменили начальника полиции, купленного Волоховым, с потрохами. И на банду началась настоящая охота. Кого убили, кого посадили, но главарю удалось скрыться. И вот впервые он показался в Медасе. Впрочем, где же еще ему появляться? Волохов бежал, бросив все, — пояснял Павел Киселев. Наверняка в Мидасе у него остались припрятанные деньги. Вот за ними он и явился. Леонид задумался. Теперь все выглядело логично. Познакомившись где-то со Степаном Кашкиным, а потом узнав о его смерти, Георгий примчался к его вдове. Уж он-то знал психологию одинокой бедной женщины. Накормит, обогреет и в постель с собой положит. Так и случилось. Однако умный мальчик Ваня что-то заподозрил и организовал слежку. Не за это ли он поплатился жизнью? Вполне возможно. Кажется, вот и разгадка одного преступления. Леонид мельком взглянул на фотографию бандита, потом увеличил снимок и похолодел. На него смотрел совсем другой мужчина. Василиса отыскала любительскую фотографию Григория, вспомнив, как он не хотел сниматься, и Ваня тайно щелкнул его. Но определенно Григорий Строев не был татарином или Георгием Волоховым. Оперативник так расстроился, что даже тихо, крепко выругался, что случалось нечасто. И все же Волохов посещал дом Строева, и об этом говорили отпечатки пальцев на расческе. «Как такое может быть?» Он тут же написал Киселеву и получил иронический ответ. Криминальные авторитеты сплошь и рядом делали пластические операции. Главное доказательство — отпечатки пальцев. И они у полиции имеются. Теперь предстояло найти преступника. Однако, как это сделать в одиночку, да еще тогда, когда за тобой следят и покушаются на твою жизнь? Друзья предусмотрели и это. «Тебе на помощь выезжает Скворцов», — строчил майор. «Делать ему все равно нечего. Катька лежит на сохранении, ничего опасного у нее нет. Однако врачи берегут местную знаменитость. Рожать ей не завтра, так что Костик поможет тебе. Общаться будете при помощи смс-ок. Одному тебе не под силу справиться со свалившейся ношей. И вообще, поменьше высовывайся на улицу». От последнего сообщения на душе стало легче. Конечно, они с Костиком вдвоем раскрутят это дело. И сотни жертв татарина, вопивших о возмездии, наконец обретут покой. Константин Скворцов воспринял предстоящую командировку как наказание. Он собирался брать отпуск, но только для того, чтобы неотлучно находиться при Кате. Правда, до родов жене оставалось еще 2 месяца. Однако ей куда легче, когда любимый муж каждый день сидит у ее постели. Вот почему, выслушав просьбу Павла, Константин сразу же отправился в роддом. Катя вышла в коридор в новом розовом халате, подаренном на 8 марта. Супруг отметил про себя, что беременность действительно красит женщину. Огромные серые глаза стали еще больше, и в них светилось новое нежное чувство. Тонкие черты лица выглядели мягче и одухотвореннее. «Что-то случилось?» — сразу спросила Зорина. Они чувствовали друг друга на расстоянии. «Мои друзья хотят, чтобы я покинул тебя на несколько дней». Они присели на стулья у стены. Катя сложила руки на животе. «Насколько это опасно?» Он смущенно уставился на свои пальцы. «Скорее, это отпуск». «Не обманывай меня», — Скворцов вздохнул. «Да, лучше все ей рассказать. Ты же знаешь, Ленька отправился отдыхать в Мидас, где мы когда-то с тобой раскрыли одно преступление. А вот так получилось и у него. Приехал купаться в море, а нарвался на неприятности». И Константин подробно изложил жене суть дела. Ее щеки прозовели. Намечался сюжет будущей книги. «И поскольку ему нельзя выходить на безлюдные улочки, в дело вмешиваюсь я». Она ласково погладила его по голове. «Я знала, за кого выходила замуж. Тем более мы не можем бросить Леонида в опасности. Ох, если бы я могла поехать с тобой». Ему стало немного обидно. «А ты?» «Звони мне каждый день», — ушла Катя от прямого ответа. И обязательно пиши на электронку. Может быть, до родов я успею написать еще один роман». Он обхватил руками ее голову и расцеловал в обе щеки. «Ты не можешь без этого жить. Как и ты без своей работы. И не вздумай трястись в поезде в такую жару. Лети самолетом. Благодаря моим гонорарам мы можем себе это позволить». Они нежно поцеловались на прощание.